Похоже, этот волхв из джунглей владел заклинанием, позволяющим отличать истинное от ложного. Неужели он в самом деле маг? И маг неплохой, только этого не хватало. Сварог поспешно включил магическое зрение и увидел на полу и на стенах что-то вроде переливающихся неярким зеленым светом клякс. Причем было заметно, что эти кляксы двигаются, плавно меняют форму, но что сие такое и чего от этого ждать, Сварогу было решительно непонятно. «Ладно, посмотрим, какой ты маг». Сварог попробовал пощупать шамана на предмет колдовских способностей, и не вышло. Ощущение было такое, будто подносишь руку к голове человека, но вместо головы обнаруживаешь холодную твердость мраморного изваяния, да к тому же еще и заряженного статическим электричеством. Ну, конечно, Сварог не был великим специалистом в делах колдовских, так кое-чего нахватался на скорую руку. Однако слабенького мага, думается, он смог бы прощупать. Выходит, перед ним не просто маг, а маг еще и сильный. Да бред! Не может такого быть! Откуда в такой глуши, да еще среди каннибалов? Но если это будущее Талара... Если это все же будущее Талара, то выродиться могло не только население Земли. Неожиданно пришло в голову, небожителей тоже могло накрыть. И не потомок ли Ларов сейчас передо мной, кое-какие магические умения все же сохранивший, опять же Пятница, разговаривающий пусть и на ломаном, но все же таларском. Шаман подошел к Сварогу. Покопавшись, извлек из-под своего мочалка подобного одеяния некий пучок. Это были... тонкие иглы, похожие на сосновые, но разве чуть-чуть подлиннее, и принялся втыкать их в залитые петушиную кровью шкуры. Сварог чувствовал, как они входят в тело. Это было не больно, но чертовски унизительно. Как всегда бывает унизительно, когда над тобой проделывают непонятные эксперименты с непонятными последствиями. Ну что ж... Промедление смерти и подобно, и Сварог расслабился, отключился, привычно вошел в состояние, ну, разные школы называют это состояние по-разному, дзен-буддисты, например, именуют его состоянием пустоты, шаманисты — состоянием измененного сознания, последователи восточных боевых искусств рассеянным вниманием, любители же сеньора Кастанеды — остановкой внутреннего диалога. Как бы то ни было, суть одна и та же — отрешиться от всего, в том числе от бесконечной беседы с самим собой, которую мы, сами того не замечая, ведем ежесекундно, и избавиться от внутреннего мысленного фона, очистить сознание, наполнить его пустотой. Автоматом исчезли все болезненные покалывания. Сейчас не до пустяковых неприятностей. Далеко не впервые в жизни Сварог пользовался заклинанием, лишавшим предметы веса. Получилось с щенком хельстатского пса, получилось с броненосцем. Ага, получалось сейчас. Вот шаман поднялся на носках, вот замахал руками, что твоя мельница. Ну, держись, первобытный космонавт, сейчас ты поймешь, что такое невесомость. Пока ведун болтается под потолком, Сварог тем способом, что планировал прежде, преспокойненько выберется из саркофага и, как давеча, собирался вдумчиво потолкует с колдунишкой. Уж он-то... Почувствовав, что происходит что-то не то, Сварог вновь задействовал третий глаз. В магическом зрении зеленоватые нити от клякс, которые Сварог прежде разглядел на полу и на стенах, протянулись к шаману. Сошлись в одной точке на его теле, примерно в сантиметре над пупком. Подобие рычания вырвалось из глотки шамана, Он раскинул в стороны руки, зеленые потрескивающие дуги пробежали перед ним, и шаман непостижимым образом устоял перед заклинанием Сварога. Как обычно, после заклинания, лишающего предметы веса, Сварог ощутил неимоверную физическую усталость, словно только что разгрузил вагон с углем. Но, несмотря на опустошение, попробовал сосредоточиться и произнести заклинание вторично. И вновь не вышло. Если в первый раз шамана хоть чуть-чуть да приподняло, то в этот раз не получилось. Совершенно. Чувство было такое, словно пытаешься голыми руками приподнять белаз. Но главная беда — Сварог потерял время, за которое мог придумать что-то другое. Несколько иголок, воткнутых в шкуры, вдруг начали тлеть, съеживаться. Шаман подскочил к лежащему на полу пленнику, схватил нож и провел лезвием от одной тлеющей иголки до другой, потом к третьей, и вырезал из шкуры лоскут в области сердца Сварога. Подбежал к одному из светильников, поднес лоскут к пламени, и тот вмиг сгорел, как сухой пергамент.